Глава 19. Арес. «Где ты был?» Вырастает передо мной Алина, как только я переступаю порог дома. Только теперь это не просто мой дом. Это наше семейное гнездышко. И с тех пор, как в нем поселилась моя молодая жена, мне стало тошно находиться здесь. И каждый раз корежит от одной мысли, что нужно возвращаться в это место. «Почему ты не спишь?» Прохожу мимо жены. «Арес, я тебе вопрос задала?» Идет она за мной по пятам. «Алина, что за допрос?» Бросаю через плечо, не в силах не только слышать ее, но и видеть. «Я твоя жена и имею право знать!» Продолжает она истерично. «Право? Серьезно?» Останавливаюсь посреди лестницы и оборачиваюсь к ней, нависая над этой избалованной девчонкой. «Мне кажется, мы с тобой обо всем договорились до свадьбы, милая». Стараюсь говорить спокойно, потому что жениться на ней было моим решением, и теперь мне самому придется расхлебывать последствия этого. «Но Арес...» Запинается она и смотрит на меня растерянно. «Я думала, что после того, как мы станем настоящей семьей, ты будешь...» «Что я буду, Алина?» Ощущаю, как нарастает мое раздражение. «Слушать твои истерики, отчитываться о каждом своем шаге, носить тебя на руках и не отходить от тебя ни на шаг?» «Нет», — бегают ее глаза. «Но станешь более внимательным, все же я жена». «Жена» — это слово, набившее оскомину, с которым все носятся, будто это самое важное в жизни, хотя это и близко не приоритетная ценность в моей картине мира. Но моя супруга не согласна со мной. Складывается ощущение, что Алину после свадьбы подменили. Я думал, что медовых 2 недель ей хватит, чтобы успокоиться. Но кажется, что она наоборот, только вошла во вкус и решила, что теперь полноправная моя хозяйка. Но она не знает, что ни одна женщина не сможет меня привязать к себе настолько, чтобы я принадлежал только ей. Точнее, есть лишь одна, которой я готов был бежать по любому зову, кому стремился каждой клеточкой своей черной души и рядом с которой считал себя самым счастливым ублюдком на свете. Но я был слеп и не видел, что она лишь пользуется мной. Даже те годы, что я сидел за решеткой, она не покидала мои мысли. Я ненавидел ее так же люто, как любил до этого, и мечтал о возмездии и о том, как заставлю ее умываться горькими слезами. Я воплотил свою цель в реальность, и мне бы шагнуть дальше, и, наконец-то, перестать оглядываться назад. Но только, кажется, эта тварь прочнее въелась мне под кожу, сделав меня зависимым от нее. Мне казалось, что я наказываю ее, вырывая из привычной жизни, отделяя ее от других людей. Но потом осознал с ужасом, что все это я делал для себя, чтобы она принадлежала только мне. И никто никогда не смел не только к ней прикасаться, но и даже смотреть в ее сторону. Мысленно я твердил себе, что это лишь потому, что она не заслуживает человеческого общения. И только после нападения собак, когда моя собственная жизнь встала на паузу на то время, что Юна боролась за жизнь, пока я умирал внутри, наблюдая за ее страданиями, я понял, что все совсем не так. Когда мне сообщили о случившемся, и я думал, что опоздал, то понял, если не будет ее, то и мой смысл жить дальше пропадет. Потому что все эти годы я держался на плаву и боролся за свое место под солнцем, становясь сильнее только благодаря мыслям о ней. Только мной руководило желание не отомстить, а всецело обладать этой непокорной и коварной женщиной. А когда ее жизнь оказалась на волоске, я осознал, как сильно хочу, чтобы она была в порядке и продолжала портить мне кровь. Я бы собственную жизнь отдал, лишь бы она выкарабкалась. Поэтому, когда кризис миновал и состояние Юноны стабилизировалось, я испугался собственных эмоций, сопротивляться которым с каждым днем становилось все сложнее. Даже ее шрамы, полученные по моей вине, не могли меня оттолкнуть от нее. Все происходило наоборот. Так она казалась еще более уязвимой. Впервые я чувствовал, как остро Юнона нуждается в защите. Я терял контроль над своей одержимостью, вспыхнувшей с новой силой. потому что рядом с ней находиться было невыносимо. Она мне душу выворачивала лишь своим существованием, а близость разносила нутро в труху. Именно в этот момент я официально женился, надеясь, что расстояние притупит эмоции, и я снова смогу управлять своей жизнью, не оглядываясь на женщину, уничтожившую меня. Но даже там, вдали, на райском острове, я думал только о ней, представляя ее рядом с собой. И только увидев ее вновь после возвращения, я ощутил, как опять начал дышать полной грудью. «Разве я не добр к тебе? Не щедр?» Смотрю на Алину и вижу перед собой лишь избалованную легкомысленную куклу. «Да, но, Арес, я люблю тебя. Хочу твоей ласки и любви». «Мне казалось, тебе хватает того, что есть». «Нет, мне мало тебя, ясно? И сегодня я не дам тебе уйти в другую спальню. Что с тобой произошло после возвращения домой?» «Все просто, малыш». Пытаюсь улыбнуться. «Слишком много проблем». «Я скажу отцу, чтобы он тебя не дергал». «Не смей!» — рявкаю на нее. «Даже не думай втягивать в это посторонних. Это наш с тобой брак, на который ты пошла добровольно. И если ты считаешь себя достаточно зрелой, чтобы сосать мой член, то и за все остальное возьми ответственность на себя». «Арес!» — поднимается она на ступеньку выше. «Любимый!» — касается меня, но я отшатываюсь, не желая контакта с ней. У меня все еще на языке вкус моего сладкого безумия. Вкус той, о ком я буду думать, лежа в кровати до самого утра. И другой женщине рядом со мной этой ночью нет места. А как быть с этим чувством, что разъедает меня после поцелуя особенно остро, я подумаю утром. Сейчас я хочу вспоминать ощущение ее языка на моем и представлять, как сладко могло все закончиться, если бы мы не ненавидели друг друга настолько рьяно. Я устал, Алина. Поднимаюсь наверх. И сегодня я буду спать отдельно. Мне нужно выспаться. «Но...» Пытается крикнуть она что-то вдогонку. Но мне плевать на ее мольбы и слезы. Потому что она не та. Она не моя буря. Не юна.